Матерь Агни-йоги. Чую мысли ко мне устремляемые, вижу их светлые нити, сплетающие чудесный узор, и радуюсь духа победе над призрачной жизнью земной. Нити света связуют духов света в одно единое целое. По вибрациям нитей мысли доходят, и сеть света планеты крепнет и вибрирует новыми сочетаниями. Мне радостно чует, что помнят меня, что время разрушитель непрочных земных взаимоотношений лишь укрепляет светоносную связь между духом и духом, и что ограничения смерти попраны огненной любовью, не умирающей даже в веках. Мне радостно чует, что кто-то меня вспоминает, что кто-то мыслит меня живой, не умершей и ушедшей от них, как другие. Мне не нужно мертвое почитание. Почитание умершими и почитание умерших нелепо. Почитание живыми и утверждение этого почитания мыслями, словом и делом радостно моему сердцу. Мы помним, мы любим, мы с теми, кто в сердце своем, живыми нас почитая, не забывает о нас никогда. Мы шлем им нашу любовь и теплоту наших сердец.